Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 23 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Машино-тракторные станции НКР будут приватизированы. Дорожная полиция продолжает вести разъяснительную работу в школах. Для арцахских детей с проблемами слуха доставлены FM-системы. Очередной прокол азербайджанских спецслужб. Итак, подробности новостного блока. Спецслужбы Азербайджана даже не могут найти человека, полноценно владеющего армянским языком, чтобы не ставить под сомнение подлинность якобы попавшего в их руки письма, авторство которого они приписывают главе службы национальной безопасности Армении Горику Акопяну. Об этом говорится в заявлении службы нацбезопасности Армении. Согласно заявлению, 16 октября азербайджанский новостной сайт Faktxeber.com опубликовал очередное полуграмотное и неудачное провокационное сообщение. Антиармянская пропаганда Азербайджана на этот раз организовала сенсационную информационную утечку, заявляя, будто спецслужбы раздобыли и публикуют официальное письмо главы СНБ Армении генерал-полковника Горика Акопяна, адресованное начальнику службы нацбезопасности Нагорно-Карабахской республики генерал-лейтенанту Аршавиру Гарамяну. Даже беглое изучение фальшивого письма выявляет скудоумие и безграмотность его авторов. Для граждан Армении очевидно, что распространяемые пропагандистской машиной Азербайджана данные о панике или эмиграции не соответствуют действительности. Напротив, недавние агрессивные действия противника еще больше консолидировали наших граждан, укрепили их стремление защитить свою страну. Строго осуждая подобную манеру действий, мы советуем азербайджанским трюкачам при публикации очевидно лживой и неграмотно написанной информации использовать иностранные языки, а граждан Армении в очередной раз призываем проявлять бдительность в отношении подобных провокаций, встречающихся на азербайджанских сайтах, говорится в заявлении Службы национальной безопасности Армении. В республике продолжается озимый сев. По словам специалистов, последовавшие за засушливой погодой осадки повысили эффективность посевных работ. Результаты удовлетворительные. По сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились и вспаханные, и засеянные площади. Продолжается также уборка яровых культур. Уборка основной части яровых завершена, однако некоторые показатели нуждаются пока в уточнении. Уборка кукурузы почти завершена. Под урожай нынешнего года было засеяно почти 3500 гектара кукурузы. По сравнению с ожиданиями, результаты скромные. Значительный урон нанесло засушливое лето. Расширяются посевы табака. В текущем году под эту культуру было отведено 146,5 гектара. Подавляющая часть посевов в Мартунинском районе. На втором месте Аскеранский район. Уборка продолжается. Средняя урожайность 1 гектара составляет 39 центнеров. По сравнению с прошлым годом, самые высокие темпы роста по показателям валового урожая и средней урожайности зафиксированы в виноградарстве. Если в прошлом году было собрано 5390 тонн винограда, а средняя урожайность составила 26,7 центнеров с гектара, то в этом урожай винограда составил 12470 тонн, а средняя урожайность 102,7 центнера. Одновременно с уборкой продолжается сев озимых культур. В последнее время работы активизировались в связи с благоприятной погодой. В обновлении парка сельхозтехники республики велика роль фонда содействия селу и сельскому хозяйству. Речь не только о ввозе в республику сельскохозяйственной техники и предоставлении ее землепользователям в лизинг, но и о создании фондом машино-тракторных станций МТС. Почти во всех районах Арцаха действуют машино-тракторные станции. С годами в проводимой в этой сфере политике произошли некоторые изменения. Начался процесс приватизации МТС. ТЭЦ. Директор фонда содействия селу и сельскому хозяйству НКР Ашот Бахшиян отметил, что хотелось бы, чтобы политика приватизации машино-тракторных станций была воспринята правильно. Когда-то они действительно были для нашего сельского хозяйства спасательными службами. Однако параллельно с созданием действующих в ведении фонда машино-тракторных станций, за эти годы благодаря государственной политике значительно пополнился и парк сельскохозяйственной техники частного сектора. Именно для этой цели были реализованы лизинговые программы. Государство осуществляет программы по обновлению парка техники и обеспечивает равные условия для всех игроков аграрной сферы, а самообслуживание в соответствии с законами рыночной экономики обеспечит частный сектор. По словам Ашота Бахшияна, будет сделано все, чтобы приватизация не отразилась негативно на рядовом землепользователе. Новый собственник должен будет продолжить оказание услуг крестьянам в том же регионе. Приватизация будет осуществлена на условиях лизинга. Предоплата составит 10%. Остальная часть суммы будет погашена в течение 10 лет. И только после выполнения всех этих обязательств техника окончательно перейдет в собственность частника, сказал директор фонда содействия селу и сельскому хозяйству НКР Ашот Бахшиян. Как сообщил начальник дорожной полиции НКР Игорь Оганян, по состоянию на 1 августа сего года в республике зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия вместо 42 в прошлом году. Вследствие ДТП 11 человек погибли, 64 получили телесные повреждения. Дорожно-транспортные происшествия происходят по разным причинам, но в основном по невнимательности водителей, курение за рулем, употребление пищи, разговор по сотовому телефону. Дорожная полиция в этих случаях не в силах повлиять на водителей. Причина некоторых ДТП – нетрезвое состояние водителей, превышение скорости, а также плачевное состояние дорог, что особенно опасно в неблагоприятную погоду. Известны случаи, когда водители засыпали за рулем или нарушали правила обгона. Иногда ДТП случаются из-за технической неисправности автомобилей. Причиной же наездов в основном является нарушение пешеходом правил дорожного движения, переход дороги не по пешеходной дорожке, невнимательность на дороге. Нарушающие правила пешеходы получают предупреждение от сотрудника дорожно-патрульной службы. С пешеходами ведется разъяснительная работа по громкоговорителю. Их предупреждают, чтобы переходили дорогу только по пешеходной дорожке. Среди мероприятий по обеспечению безопасного движения особо следует отметить работу со школьниками. У нас есть старший инспектор по агитации, который периодически посещает школы, читает лекции, реализует специальные программы, а в конце года принимает у учащихся зачет. Хотелось бы выделить одну проблему. На дорогах нашей республики нет предусмотренных для велосипедистов дорожек, отметил Игорь Оганян. Есть проблемы со светофорами. У нас всего 2 современных светофора. Срок эксплуатации остальных давно истек. Дорожная полиция обратилась в соответствующие органы, и шаги в этом направлении предпринимаются. Должен отметить, что это достаточно дорогое удовольствие. Один светофор стоит 10 тысяч долларов США, но на сегодняшний день у нас светофоры установлены на самых опасных участках, отметил начальник дорожной полиции. В прошлом году в Арцах было доставлено 2307 транспортных средств. По данным за первое полугодие текущего года в республике на учете состоят 23 266 транспортных средств. По приглашению Министерства образования, науки и спорта НКР с двухдневным визитом в Степанакерской основной школе имени Туманяна находились детский аудиолог Лусине Бабаян и психолог Аня Рутюнян из Ереванского медицинского центра «Арабкир». Как известно, в этой школе действуют специальные классы для глухонемых. По словам специалистов, цель визита – оказать содействие детям, имеющим проблемы со слухом. Они привезли с собой системы FM. Это созданные для облегчения учебы детей с расстройством слуха специальные устройства, работающие вместе со слуховым аппаратом. Как пояснила детский аудиолог, устройство позволяет справиться с трудностями, возникающими в классах и аудиториях. Обычно это большое расстояние, эхо и шум – факторы, более всего мешающие детям со слуховыми аппаратами. Система FM представляет собой маленькую радиосвязь, с помощью которой ребенок непосредственно слышит говорящего. Прошедшие переподготовку учителя учителя Аида Севликян и Сусана Айрапетян, которые занимаются обучением глухонемых детей, выразили ереванским специалистам признательность за содействие во всех вопросах, отметив, что они постоянно поддерживают с ними связь. Объявление Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР 27 октября в 14:00 в Степанакерской картинной галерее откроется выставка художника Вартана Аветяна. Вход свободный. И о погоде. В субботу 24 октября на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 7-12 тепла ночью, днем 15-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.